а на нас, гетманов, нарекания и злоба, будто мы за них не стоим, тогда как у нас в имениях тоже делается. Так мы советуем, чтоб Выжицкий с товарищами за вину свою не был тут казнен в Бресте, и свести бы его подальше, в Литву, на Белую Русь или в иное место, как Синицкого, который больше ратных русских людей побил и казну пограбил, однако не казнен. В конце года Украинцев писал Головкину: «Не верят поляки нам и опасаются, чтобы мы, оставя их, не заключили с шведом мир с уступкою всего завоеванного. В нынешнее время помощи от них нам не ожидаем. Больше всего смотрят и берегут своих интересов. Говорил мне бискуп, что и то нам от них помощь, что в нынешнее время лежат они неутралами, к неприятелю не склоняются и на его предложения отвечают, что они в союзе с царским величеством и от него не отступят. Казаков наших хорошо бы с ними не соединять. Сам я слышал от гетмана, если они с ним соединятся, то он знает, как с ними поступать, либо целы будут, либо пропадут. Хочет он, гетман, просить у гетмана Мазепы, именно полковников Михайлу Белоцерковского и Танского. Оба они из здешней стороны, и казаки у них в полках, почти все полеевцы. Опасно, чтобы вовсе при них не остались, и там начало пристанищу польскому в Украине не положили, потому что поляки сделают их полковниками здешних же заднепровских городов. Проговариваются, что если мы Украины им не уступим, то будут ее заезжать. Теперь здешние все стали веселы и между собой банкетуют и пригарживаются, слыша, что неприятель со всей силой идет на нас в Литву. Думают, что и Станислав Лещинский не отстанет от него. Гетман Синявский о взятии жены своей неприятелем попечалился с неделю, а, приехав во Львов, стал опять весел и едва не каждый день банкетует. Нейтральным желанием этих банкетующих господ Петр не мог быть доволен. Чтоб сосредоточить в Польше силы, противные Карлу и Лещинскому, и дать им сколько-нибудь правильное движение, нужен был король. И в мае 1707 года Петр отправил ксенза Шомбека королевичу Якубу Собесскому с предложением польской короны. Шомбек получил инструкцию: поспешив как можно скорее к королевичу, изобразить ему правдивое и прилежное желание царского величества и станов Речи Посполитой к персоне его милости, чтобы он немедленно принял корону польскую. Предложить все способы, которыми королевич свободно на престоле удержаться может, а именно, что царское величество ему как всеми войсками, так и деньгами помогать будет, и, не утвердя на престоле, не оставит. Прилежно стараться, чтоб королевич сам немедленно поспешил сюда на Раду, или чтоб немедленно секретного министра своего с полной мочью и желанием о короне к царскому величеству и к Речи Посполитой прислал, с обнадеживанием приезда своего, как скоро будет выбран королем. Если бы королевич Якуб сам не захотел принять короны и согласился бы на ее счет с братом своим Александром, то трактовать точно так же и с последним. Если оба королевича подлинного решения не дадут и станут проволакивать время, то объявить им, что это уже последнее царского величества предложение, и государь немедленно станет заботиться о избрании нового короля мимо их. Если королевич согласится принять корону и потом будет лишен ее шведами, то царь обязывался дать ему и жене его в пожизненное владение одну из пограничных западных русских провинций. Собеский не решился вступить в борьбу с непобедимым королем и отказался от царского предложения. Смелее был поднявшийся против императора семиградский князь Рагуци, уполномоченные которого заключили 4 сентября договор с Головкиным, князем Григорием Долгоруким и Шафировым. Рагуци обещал Петру принять польскую корону, если будет выбран вольными голосами. Петр давал ему те же обещания, какие и Собесскому. Между прочим, было условлено, если швед в нынешнюю кампанию в Польшу не пойдет, то королевские выборы отложить. А между тем, при посредничестве Франции и Баварии попытаться заключить мир с шведами. Но переговоры по этому поводу не должны продолжаться более 4 месяцев, начиная с 1 сентября старого стиля. Если по истечении этого времени переговоры не поведут ни к чему, то Рагуци без дальнейшего отлагательства должен принять польскую корону. Если швед со всеми силами возвратится в Польшу, то Рагуци не должен считать этого препятствием к принятию короны. Царь обещает приводить добрыми способами императора к возвращению вольности венгерской и семиградской. Рагуци принимал корону только при условии выбора вольными голосами, но избиратели удерживались постоянными внушениями из Саксонии, что король Август не думает отказываться от польской короны и непременно явится в Польшу с войском. То же самое давали знать царские агенты при германских дворах Урбих и Литт, пересылая обещания и требования старого союзника. Головкин писал по этому случаю Петру из Минска 21 ноября. «Изволишь нам на августово дело и требование последнее свое, изволение прислать. А мы подаем вашему величеству по должности своей в рассуждение, что, как мы чаем, едва ли он без дачи денежной пред выездом еще из Саксонии тот договор с вашим величеством совершить склонится ль. А давать ему деньги, не видав подлинной надежды к выходу его и к начинанию против шведа паки войны, не может никто советовать. И мы писали к Литу, дабы он в приезд Флеминга, августова министра в Берлин, всяким образом старался их от того запросу ясными доводами, что того чинить без самого действия и начинания августова невозможно, а то действо ничем иным, кроме вступления его в Польшу, утвердиться не может».